Так Одиссею, ему отвечая, сказала царица: «Странник, мою красоту я утратила волей бессмертных с самых тех пор, как пошли в кораблях чернобоких ахейцы в Трою, и с ними пошел мой супруг Одиссей Богоравный. Если б он жизни моей покровителем был, возвратяся в дом, несказанно была б я тогда и славна, и прекрасна. Ныне ж в печали я вяну, враждует злой демон со мною. Все, кто на разных у нас островах знамениты и сильны, первые люди Дулихия, Зама, лесного Закинфа, первые люди утесистой солнечно-светлой Итаки, нудят упорно ко браку меня и наш дом разоряют. Мне ж не по сердцу никто, ни просящий защиты, ни странник, ни же глашатый служитель народа. Один есть желанный мной Одиссей. Лишь его неотступное требует сердце. Те же твердят непрестанно о браке. Прибегнуть к обману я попыталась однажды, и демон меня надоумил стан превеликий поставить в покоях моих. Начала я темно-широкую ткань, и, собрав женихов, им сказала: «Юноши, ныне мои женихи, по елику на свете нет Одиссея, отложим наш брак до поры той, как будет кончен мой труд, чтобы начатая ткань не пропала мне даром. Старцу Лаэрту покров гробовой приготовить хочу я, прежде чем будет он в руки навек усыпляющий смерти парками отдан, дабы не посмели ахейские жены мне попрекнуть, что богатый столь муж погребен без покрова». Так я сказала. Они покорились мне мужеским сердцем. Целый я день за тканьем проводила, а ночью, зажегши факел, сама все натканное днем распускала. 3 года длилась и хитрость удачно, и я убеждать их умела. Но когда обращением времен приведенный 4-й год совершился, промчались месяцы, дни пролетели, все им открыла одна из служанок, лихая собака. Сами они тут застали меня за распущенной тканью. Так и была преневолена ими я труд мой окончить. Способа нет уж теперь избежать мне от гнусного брака. Хитрости новой на ум не приходит, меня все родные нудят к замужеству. И сын огорчается, видя, как дом наш грабит, а он уж созрел и теперь за хозяйством способен сам наблюдать, и к нему уважение Зевес пробуждает в людях. Скажишь откровенно мне, кто ты? Уж верно не отрасль славного в древности дуба, не камень от груди утеса.